Глава 11. Весельчак, шквал и Дида. Пасхальный понедельник, 23 марта 1668 года. У Феруса нет слов. Она идет через парк. Красивая молодая леди, что была у Фултона в субботу. Та самая леди, которая с ним заговорила. Честное слово, она заговорила с ним. А что сделал Феррус? Он убежал. Убежал. Позже хозяин за что-то побил Ферруса, но он так и не понял, что именно сделал неправильно. И вот она здесь. Пришло чудо чудеснее белой булочки с кухни Миледи. Ей-ей, нынче день чудес. Пришла вместе со стариком, который встречался с хозяином у Фултона. Старик опирается на руку молодой леди. Наверное, это ее дедушка. Феррус не знает, ему все равно. Еще один человек идет с другой стороны от нее, высокий. На нем длинный коричневый камзол цвета старого засохшего дерьма. Уж если Феррус хоть в чем-то разбирается, так это в дерьме. У него суровое узкое лицо, а на боку раскачивается длинная шпага в старых ножнах. «Добрый день, Ривз», — говорит дедушка. Хозяин смотрит на человека дерьмо. «Кто это, сэр?» «Друг», — отвечает дедушка и дрожит, как лист на ветру. «Он нам поможет». «Среди друзей имена ни к чему», — говорит человек дерьмо. «Не похоже, что у него есть друзья. Да они ему и не нужны. Неважно. Что важно, это она. Для нее просто нет слов». Феррус дышит все чаще и чаще. Ему не хватает воздуха, когда она здесь. Он в ней утопает. Воздух холодный, а ему жарко, и он весь вспотел. Кажется, что-то внутри вот-вот взорвется и выскочит изо рта, как стая голубей. От радости ему больно. Нет слов, но Феррус не может не смотреть на нее. Она притягивает его глаза к себе. Ее лицо полно чудес, он хочет съесть ее глазами. Он глотает большой комок в горле. «Черт тебя побери!» Хозяин хватает Ферруса за ухо так сильно, что голова его чуть не слетает с плеч. «Хватит уже витать в облаках!» А потом он говорит скользким голосом, каким разговаривает со своими хозяевами. «Знаете, господа, такую поговорку? Чем больше лупишь палкой жену, собаку и ореховое дерево, тем лучше они становятся. Так вот, к нашему Феррусу это тоже относится». Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Кроме хозяина, никто больше не смеется. Он опять хватает Ферруса за ухо, но уже не так сильно, и на этот раз Феррус готов к удару, готов упасть и не ушибиться. Он смотрит на леди искоса снизу вверх и полузакрыв глаза. Радость горит внутри, как костер. Ох, нет слов для нее и для этой штуки, что у него внутри. Феррус, неестественно худой, с рыбьим лицом, лежал на серой траве, куда он упал, и смотрел на Кэт. От его взгляда молодой женщине стало не по себе. У Ферруса на лбу была длинная царапина, вероятно, след от камня, которым в него запустили у цирюльни на прошлой неделе. Кепка слетела с головы, обнажив густые спутанные волосы, темные, с проседью. Он лежал, скорчившись неподвижно, пока Ривз не пнул своего работника, и тот не вернулся к жизни. Это вывело Кэтрин из душевного равновесия, однако она не испытала сочувствия. Жалость — опасное чувство, злость намного безопаснее. «Хватит уже дурацких выходок», — сердито сказал господин Вилл своим скрипучим голосом. «На нас смотрят». Сегодня в парке было многолюднее, чем обычно в первой половине дня. Во-первых, праздник, а во-вторых, погода хоть куда. «Итак, Ривз», — произнес господин Вилл, — «как обстоят дела в кокпите?» «Герцог Альбимарль до сих пор в деревне, сэр, и половина слуг с ним, другая половина в городе, но, как говорится, господин...» Он фыркнул от смеха и изрек еще одну поговорку. «Кот из дома!» «Мыши в пляс!» Вилл сурово уставился на Ривза и ничего не сказал. Золотарь отвел взгляд, и улыбка сошла с его лица. «Сможете провести нас внутрь без затруднений?» — спросил Хэксби. «Запросто. Но слуге надо будет дать на лапу, и, может, паре садовников тоже». «А если вдруг начнутся расспросы?» — осведомился Вилл. «Я скажу, что вы мои дальние родственники из деревни, сэр, если позволите. Нет ничего необычного в том, что людям показывают большой сад и даже парадные комнаты, когда герцог в отъезде. Но об этом помалкивают, вы меня понимаете?» «Однако большинство гостей не заглядывают в канализацию». «Да, сэр, но у нас все оговорено». Ривз показал глазами на холщовый сверток на траве. «Это мои инструменты. Я сказал, что якобы поступили жалобы на засор в стоке за старым коллектором, поэтому мне нужно послать туда Ферруса, пока я буду с вами». Хэксби глянул на Ферруса и наморщил нос. «А этому парню можно доверять? Признаться, когда я увидел его, у меня появились сомнения». Ферус явно пал духом от такого внимания. Он был выше и моложе хозяина и мог дотянуться дальше. Ривз с его короткими толстыми руками походил на барсука. «Он ни слова никому не скажет, господин. Я ведь вам говорил». Ривз изо всей силы ткнул Ферруса в бок, и тот испуганно отскочил. «На самом деле ты же нем, как рыба, да?» «Смотрите, вот они!» — подала голос Кэт. К ним вдоль декоративного канала шла Элизабет Кромвель под руку с госпожой Далтон. За дамами следовал пожилой слуга. Увидев Кэтрин, Элизабет оторвалась от крестной и с распростертыми руками побежала ей навстречу. «Ну, слава богу!» — воскликнула она. «Я боялась, что вы не придете!» Кэт позволила Элизабет обнять себя. Руки у нее были мягкие и надушенные. «Ох, и влипли же мы! А все из-за дурацкой прихоти мужа!» — подумала Кэтрин. «По своей воле я бы сюда ни ногой!» «Отец сейчас у Бекингема!» — прошептала Элизабет, схватила руки Кэт и сжала их. «За ним приехали в экипаже вчера вечером и увезли. Я так боюсь, что его обманут!» Хэксби отвесил Элизабет такой низкий поклон, что чуть не упал. «Ваш покорный слуга, миледи! Отец дал вам подробные указания. Без них мы ничего не сможем сделать». Элизабет посмотрела на него, потом снова на Кэтрин. «Я тебе скажу. Наедине». Она отозвала подругу в сторону. Госпожа Далтон и ее слуга остановились в 50 шагах от них и разглядывали плавающих уток. «Ты единственная, кому я доверяю», — произнесла Элизабет. «Как мы можем быть уверены, что эти люди не украдут то, что найдут?» «Насколько я могу судить, этого опасаться не стоит». Кэт оглядела четверых мужчин. «Мой муж никогда не обманет тебя и твоего отца. Ручаюсь. Работник золотаря будет делать то, что велит ему хозяин. Не думаю, что у него на уме что-то дурное. Что же касается самого золотаря, он довольно жаден, но ему уже хорошо заплатили, и при господине Вилле он будет осмотрителен. Ну а сам Вилл, какой-никакой, но все-таки священник, и служит Бекингему. Может, он и фанатик, но вряд ли вор». Элизабет посмотрела на них через плечо. «Я все объясню тебе, а ты сама решай, как и когда сказать им». «А что потом?» «Лучше всего встретиться у вас, я думаю, или послать на Генриетта-стрит записку о месте встречи. Здесь слишком многолюдно, чтобы оставаться долго. Господи, пусть уже все скорее закончится. Я вернусь к госпоже Далтон и буду ждать и молиться. Подойди поближе, Кэт, чтобы я могла шепнуть тебе на ухо». Лакей герцога Альби Марля впустил посетителей через ворота сада. Он проявил нарочитое отсутствие любопытства к их передвижениям, отвернувшись, чтобы убрать монеты, которые дал ему Ривз в свой кошелек. Если лакей подумал, что у Ривза довольно странные родственники из деревни, то виду не подал. Его также не удивило, что золотарь решил совместить устранение засоров канализации с экскурсией по большому саду кокпита. Заперев ворота, он вошел в жилые помещения через боковую дверь. Рассматривать гостей лакей не стал. Хэксби озирался по сторонам. «Все так изменилось. Я с трудом узнаю это место». На его лице читалось замешательство. «Когда я был здесь в последний раз, сад был больше, и планировка была другая». Ривз бодро шагал по дорожке, посыпанной гравием, между живыми изгородями из самшита. Феррус плелся позади, как верная тень. Кэт взяла мужа под руку и потащила его за ними. Последним, не торопясь, уверенной походкой, шел господин Вилл. Здесь было на удивление тепло, поскольку сад был огорожен и выходил на юг. Поместье герцога Альбемарля раскинулось на обширной территории в форме восьмиугольника. Большая часть апартаментов, выходящих окнами в сад, была построена недавно или, по крайней мере, снабжена современными фасадами. В больших окнах отражалось солнце. Легко можно было предположить, что по ту сторону стекла за ними наблюдают. Ривз подошел к ряду строений, тянувшихся вдоль южной стороны сада. Они были ниже остальных, и их часто скрывали деревья и высокая зеленая изгородь. «Куда он идет?» — спросил Хэксби, чуть не плача. «Тише», — сказала Кэт, указывая на правый конец ряда зданий. «Мне кажется, старый огород должен быть вон там, рядом с той дверью». Ривз украдкой обернулся и поднял щеколду двери. Остальные последовали за ним вниз по лестнице из нескольких ступенек и оказались в длинном, слабо освещенном помещении. За исключением двух маленьких зарешеченных отверстий под потолком, свет сюда проникал только через дверной проем. Хэксби споткнулся о рулон холста на полу. Он упал бы, если бы Кэт не схватила его за руку. Вилл вошел последним. Потолок здесь был таким низким, что он не мог выпрямиться во весь рост. «Оставьте дверь приоткрытой, сэр», — велел Ривз. «Нам нужен свет, чтобы видеть». «Что это за хлам?» — спросил Вилл. В полумраке, рядом с деревянной колонной, которую когда-то разрисовали под камень, блеснул бюст какого-то мужчины в лавровом венке. Парочка выцветших херувимов парила в центре небесно-голубой ширмы, испещренной дырами. Похоже, кто-то безо всякой системы колол ее шпагой. Ривз обернулся и пояснил. «Это все из старого театра, сэр». «Из какого еще театра?» «Ну, в кокпите ведь прежде играли пьесы, во времена старого короля». «Дьявольские увеселения», — изрек Вилл. «Где этот коллектор?» «Там». Ривз подергал ширму. «Феррус, возьмись за другой конец». «Да не так! Толкай, дубина!» Вдвоем они отодвинули ширму, и все увидели пыльный деревянный люк в полу. В центре его было железное кольцо. Не дожидаясь приказаний, Феррус развернул сверток, который нес, достал лом и продел его в кольцо. Он приподнял крышку, кряхтя от усилий, и сдвинул ее. Вверх поднялась струя смрада. «Пахнет лучше, чем я ожидал!» Ривз выразительно понюхал воздух, словно бы желая это доказать. «Чуть ли не сладко!» — он глянул на Хэксби. «Я ведь говорил вам, сэр, почти все отсюда уходит по новому коллектору. Нам же лучше, да?» Хэксби сжал руку Кэт. «Скажи ему, объясни Ривзу, где искать то, ради чего мы сюда пришли!» Его голос стал резким. «И поскорее!» «Сам я туда не пойду, сэр, если вы не против. Или нет особой необходимости. Я в выходной одежде и все такое». Ривз подтолкнул локтем своего помощника. «А вот Феррус выполнит любые указания. Так, Феррус?» Он снова подтолкнул его. «И ты можешь пролезть туда, куда я не смогу. Так?» Феррус отшатнулся. «Он не такой глупый, как кажется», — пояснил Ривз. «Парень многое понимает, особенно что касается канализационных труб и их содержимого. Надо только объяснить ясно и не пороть чепухи». Кэт отцепила пальцы Хэксби от своей руки. Она подошла к Феррусу ближе и почувствовала идущий от него смрад, способный перешибить ту вонь, что исходила из темной дыры, окруженной плитками. «Все в порядке, Феррус», — сказала она так, как говорят, когда хотят успокоить собаку или ребенка. «А теперь послушай меня». Он впервые взглянул на нее прямо. По крайней мере, левым глазом, правый уставился куда-то за ее плечо. «Когда спустишься, иди вон туда». Кэтрин показала на юг от кокпита и главных жилых апартаментов, примыкающих к нему. «Примерно 20 шагов. Когда будешь идти, смотри на ряд кирпичей с левой стороны на высоте приблизительно 2 фута. Она снова показала рукой, на этот раз левой, отмерив на себе 2 фута. «Ищи кирпич, вот с такой меткой». Она присела и нарисовала пальцем на пыльном люке XXX. «Три креста. И запомни, тот, что в середине, намного больше других 2. И они не нацарапаны, они вырезаны в кирпиче зубилом. Ты меня понял?» Ферус кивнул. Тем временем Ривс нагнулся и стал разворачивать сверток. Там оказались кремень и кресало. Он сложил ладони лодочкой и стал дуть на труд. Искра выскочила почти сразу, и между пальцами показался колеблющийся огонь. «Когда найдешь этот кирпич, — продолжала Кэт, — отсчитай 3 кирпича вперед». Она продемонстрировала ему 3 пальца. «А потом еще 2 вверх». Она показала 2 пальца. «Выскреби засохший раствор вокруг этого кирпича и кирпича над ним. Он должен отходить легко. А потом вынь кирпичи и принеси нам то, что найдешь в углублении за ними». Она медленно повторила указания. Заметила, как на лице Ферруса двигаются мышцы. Он словно бы пережевывал смысл того, что ему говорили, прежде чем проглотить. «Ты понял?» — спросила Кэтрин. Ферус улыбнулся, отчего его лицо разделилось пополам, и кивнул. Ривс зажег от пламени свечу, некоторое время подержал ее в руках, а затем поставил внутрь небольшого фонаря с железной решеткой. Он протянул его Ферусу вместе с железным зубцом, пояснив. «Это чтобы ковырять засохший раствор. Иди!» Он придвинулся к Ферусу очень близко. «Смотри, не подведи нас!» «Сам знаешь, что тогда тебе будет!» Он подтолкнул помощника. «Иди!» Ферус проскользнул в шахту, ведущую в коллектор. Кэт подошла ближе и наблюдала. Он спускался медленно, нащупывая опоры, вырезанные в кирпиче, и цепляясь за вертикальный железный поручень, прикрепленный к стене шахты. Дно коллектора находилось в 6 или 7 футах ниже уровня плиток на полу. Свет фонаря поблескивал на сырых стенах. Ферус поднял голову и посмотрел на Кэтрин. Ей показалось, будто он все еще улыбается, но подобное было бы столь нелепо, что она решила. Это обман зрения, и все дело в освещении. Скорчившись, помощник золотаря медленно исчезал из поля зрения. Кэт выпрямилась. Осторожные шаги Феруса внизу затихали. Все молчали. Ривс бросил взгляд в сторону двери. Господин Хэксби с хмурым видом снимал со своего рукава невидимую соринку. Вилл стоял подаль с отсутствующим выражением лица. Кэт гадал, зачем ему или его хозяину Бекингему вообще понадобилось здесь присутствовать. Для герцога интерес представлял Ричард Кромвель, а вовсе не старые ценности, которые госпожа Кромвель спрятала до того, как ее выселили из кокпита почти 9 лет назад. Внезапно Вилл вскинул голову. «Сюда кто-то идет!» Не успел он договорить, как Кэт услышала хруст шагов на гравиевой дорожке. Кто-то даже не шел, а бежал. Вилл схватился за эфес своей шпаги и укрылся за ширмой. Хэксби начал дрожать. Ривс выругался себе под нос. На пороге появился лакей. «Немедленно уходите!» «В чем дело?» Ривс шагнул к нему навстречу. «Что случилось?» «Леди Каслмейн идет на прогулку в сад герцога. Она не любит, чтобы на нее смотрели, когда она желает побыть одна. Уходите быстрее!» «Понятно», — выйдя из-за ширмы, сказал Вилл. Он взял Хэксби под руку и повел его к двери. Ривс последовал за ними. Лакей уже был на улице. «А как же Ферус?» — спросила Кэт. «Оставим его здесь», — ответил Ривс, выходя. «Быть может, его не заметят. А если даже и заметят, он все равно ничего не скажет». «Бегите!» — крикнул лакей. «Миледи уже у калитки!» Кэт повернулась и нагнулась над люком. «Эй, Ферус! Ты меня слышишь? Побудь внизу и не шуми, пока господин Ривс не придет и не позовет тебя!» Кэтрин услышала слабое шарканье по воде где-то далеко в темноте. Она выпрямилась и быстро направилась к двери погреба, которая осталась открытой, но резко остановилась на ступенях, не дойдя до порога. Снаружи доносился сердитый женский голос. Дверь погреба могла быть видна из многих мест в саду, так что путь назад для Кэт был отрезан. Она предположила, что остальные уже успели ретироваться в парк, но если она сейчас выйдет, ее наверняка увидят. Рисковать определенно не стоит. Кроме того, ворота в парк могут быть снова заперты. Даже дверь погреба сейчас закрывать нельзя. Вдруг леди Каслмейн услышит звук щеколды или увидит, как движется дверь. За неимением иных вариантов Кэт вынуждена была вернуться в погреб. Она обошла открытый люк и затаилась за ширмой. Если смотреть через отверстие в ширме, дверь будет видна. Сердце отчаянно колотилось в груди, но Кэт внушала себе, что нет никаких причин для паники, если она станет вести себя тихо. В конце концов, у леди Каслмейн или у ее сопровождающих не было повода заходить сюда. Даже если кто-то вдруг подойдет к двери и заглянет внутрь, то Кэт за ширмой не заметит. А женский голос становился все более громким и сердитым. «Как вы можете так со мной поступать?» В ответ послышался мужской голос, тихий и успокаивающий. Кэт не могла разобрать слов, но пара была довольно близко от двери. «Это омерзительно!» — взвизгнула женщина. «Я прошу о такой малости!» Беседа продолжалась, но теперь голоса звучали тише и явно удалялись. У Кэт пересохло во рту. «Эти двое скоро уйдут», — подумала она. «Эта часть сада находится в тени. Наверняка они предпочтут солнце». Неожиданно послышался новый звук, или точнее множество разных звуков. Кто-то вбежал в погреб, когти царапали камень и кирпич, а потом раздался лай, громкий и возбужденный. Далее последовали шумное дыхание, скрип петель, стук двери о стену и крик мужчины. «Черт вас побери! А ну-ка идите ко мне, маленькие негодники!» Через дыру в ширме Кэтрин увидела мужчину, высокого, некрасивого джентльмена, с тонкими усиками и в черном парике. На нем был длинный поношенный камзол. «Если женщина — миледи Каслмейн, тогда ее спутник...» Кэт также увидела одного из псов, лохматого спаниеля, который крутился у ног хозяина и истошно лаял. Он побежал вниз по ступеням в подвал, где сновали другие собаки. «Прошу тебя, Барбара, успокойся! Ты сверх всякой меры перепугала своей истерикой бедных собак! Мне теперь придется вылавливать их!» Кэт подползла к люку и свесила ноги в шахту. Она нащупала поручень, перевернулась на живот и стала искать опору для ног. Если повезет, ее не будет слышно из-за возни собак. «Ко мне, черт вас побери!» — вновь крикнул мужчина, но было похоже, что происходящее скорее забавляло его, чем сердило. «Весельчак! Дида! Шквал! Видит Бог, здесь воняет, как в грибной яме!» Крышка была слишком тяжелой, чтобы сдвинуть ее и поставить на место, даже если бы Кэтрин и могла сделать это бесшумно. Придется оставить шахту открытой. Царапая пол когтями, спаниель завернул за ширму и увидел Кэт. Он пронзительно залаял и ткнулся носом ей в лицо. Его ошейник был сделан из бархата и украшен полудрагоценными камнями. «Кыш!» — прошипела она. «Похоже, собаки нашли там крысу!» «Так мы никогда их не выловим! Надо позвать слугу!» Спаниель обнюхал женщину и радостно лизнул ее в щеку. Кэт спустилась ниже, но голова ее все равно была видна. Собака тихонько заскулила и положила передние лапы на плечи Кэтрин, чтобы удобнее было обнюхивать. У дальнего конца ширмы послышались шаги и лай других собак, которые, видимо, нашли что-то интересное для себя. «Ко мне, весельчак!» рявкнул мужчина, его голос вдруг изменился и стал ласковым. «Вот молодец, хороший пес!» И снова строго. «Теперь вы, шквал, будьте любезны, сэр, подойти к своему хозяину!» «Ну вот, наконец-то и слуга соизволил появиться», сказала женщина с явным злорадством. «Черт, так я и знал! Дида потерялась!» Мужчина повысил голос. «Эй, Дида, маленькая озорница! Ко мне, быстро!» Тут послышался еще один голос запыхавшегося лакея. «Ваше Величество, простите меня, я...» «Скорее, где-то тут собака потерялась, она могла пораниться!» Кэт беззвучно выругалась и спустилась на дно канализационного коллектора. Дида тоже не отставала, скатившись кубарем вниз и пытаясь найти опору для лап. Туфли Кэт погрузились во что-то мокрое и вязкое, доходящее до лодыжек. Собака приземлилась рядом, взвизгнув от удивления. Зловоние резко усилилось. Кэт закрыла нос плащом. Свободной рукой она ощупала стены коллектора. Они находились на расстоянии 2 футов друг от друга и образовывали свод, тоже из кирпича, около 4 футов высотой. Кирпичи были сырыми и, похоже, очень старыми. Согнувшись и склонив голову, Кэт двинулась дальше. «Шш!» — шикнула она. «Теперь веди себя тихо!» К ее удивлению, Дида замолкла и уткнулась носом в ладонь Кэт. Впереди забрезжил слабый свет, должно быть, от фонаря Ферруса. Сверху доносились голоса, но слов было не разобрать. Скоро обнаружат, что вход в шахту открыт. Кэт с трудом развернулась в тесном пространстве и, пригнувшись, стала как можно быстрее продвигаться в ту сторону, где виднелся свет. Чем дальше она окажется от люка, тем менее вероятно, что ее обнаружат. Поверхность, по которой она ступала, была твердой, и, к счастью, уровень нечистот здесь составлял не больше 1 дюйма или 2. Свет впереди исчез. «Ферус!» — позвала она шепотом, не осмеливаясь повысить голос. «Эй, Ферус!» Что-то коснулось ее лодыжек. Кэт молила, чтобы это была Дида. «Тут наверняка целые полчища крыс», — подумала она. «Но, быть может, собака их распугает. Слава Богу за его милосердие!» Но беда была в том, что люди наверху искали Дида, а Дида могла привести их к Кэт. Так что Спаниель был не только благословением, но одновременно и проклятием. «Богом клянусь, здесь канализационный коллектор!» Голос короля приглушенный, но различимый. «Кто-то оставил люк открытым!» Голос вдруг стал громче. «Дида! Ко мне, дрянь такая! Ко мне, живо!» Тут собака, к несчастью, увидела что-то любопытное, возможно, крысу, и помчалась вперед с громким лаем. Кэт замерла, опасаясь, что движение может выдать ее. «Проклятье! Она там, внизу! Я слышу ее лай! Эй, вы! Найдите золотаря!» Пауза. «Выходной? Но должен ведь быть кто-то, кто разбирается в канализации! Немедленно отыщите его!» Король еще что-то сказал, но Кэт не разобрала, что именно. Прошла пара минут, и голоса его стало вообще не слышно. Собака тоже затихла. Она, наверное, была уже где-то далеко. Кэт снова двинулась вперед. «Ферус!» — позвала она громче. «Ферус, где ты?» Снова блеснул свет, ближе, чем она ожидала. Дида заскулила. «Где-то должен быть Ферус». Вдруг в темноте сверкнул глаз. У Кэт от страха похолодело в животе. Потом она сообразила, что испугалась напрасно. «Ферус, ну, наконец-то! Хвала Богу, это ты!» Глаз исчез, когда помощник золотаря опустил фонарь. Кэтрин двигалась ему навстречу, пока они не оказались на расстоянии вытянутой руки друг от друга. Ферус скорчился в нише в правой стене, его колени были на уровне подбородка. Его окружали кирпичи, и он был похож на святого великомученика в папистской часовне. Дида протиснулась между ним и кирпичной кладкой и прижалась к Ферусу боком. «Нам надо выбираться», — прошептала Кэт. «Они пришлют людей искать собаку». Огонь дрогнул, и стал виден темный силуэт крысы, лежавший между лап Дида. Ферус поднял фонарь на уровень плеч и осветил то, что было за ним. Это оказалось не просто ниша. От туннеля, где стояла Кэт, брал начало другой коллектор, который шел под небольшим уклоном. Он был устроен точно так же, но выглядел меньше как в высоту, так и в ширину. Фонарь качнулся. Ферус изогнулся, повернувшись на 180 градусов. Дида недовольно тявкнула. Ферус пополз по узкому туннелю, ставя фонарь перед собой и передвигаясь вперед примерно на фут. Собака последовала за ним. Кэт осмотрелась. Света не было видно ни впереди, ни позади, по крайней мере, пока. Только из этого места в погребе, где находился спуск в шахту, исходило слабое свечение. Двигаться вперед означало ползти 100 ярдов под землей. И если повезет, если туннель достаточно свободен от нечистот, если ее не съедят крысы или не убьют ядовитые испарения, Кэтрин рано или поздно увидит сквозь одну из решеток, через которую изрыгаются стоки из Уайтхолла, берег Темзы. А если вернуться назад, туда, откуда она пришла, то ее наверняка поймают. Кэтрин закрыла глаза и попыталась представить план кокпита и канализационной системы, сделанной Хэксби. После того, как на протяжении полутора веков дворцовый комплекс постоянно перестраивали и пристраивали к нему новые здания, Уайтхолл превратился в настоящий лабиринт, этакое скопление кроличьих нор как под землей, так и над землей. Кэт не помнила, чтобы на старом плане было отмечено это ответвление. Могли ли прорыть его позже? Она провела рукой по кирпичам. Они были не похожи на осыпающиеся кирпичи времен Тюдора в главном туннеле. Эти оказались более крупными и гладкими, да и раствор между ними был твердый. Явно недавняя работа. Кэтрин потрогала дно коллектора. Сухо. И это помогло ей решиться. Сухое дно всяко лучше, чем доходящие до щиколотки фекалии и моча в главном туннеле. Кэт протиснулась в боковой проход вслед за Феррусом и Дида. Она слышала их, но не видела. Собака взвизгнула, а потом замолчала. Здесь было тепло и очень тихо, если не считать звуков, которые издавали они трое. Коллектор шел прямо. По расчетам Кэтрин, они должны были двигаться приблизительно на запад, что означало от реки и в сторону парка. Она заметила, что воздух становился менее зловонным и более прохладным. Она даже ощутила дуновение на коже. Наверное, вентиляционная шахта. В темноте ничего не было видно. Если свеча еще не прогорела, то Феррус полностью заслонял ее пламя своим телом. Шебуршание впереди стихло. Послышались какие-то тихие непонятные звуки. Царапанье, скобление. Потом лязг железа по камню, звук неожиданный и резкий, оглушительно громкий в тесном тихом туннеле. А потом в глаза ударил узкий поток белого света, который лился в коллектор в 20 ярдах впереди. Скорчившийся Феррус в этом свете превратился в сияющее неземное существо. Дида залаяла громко и возбужденно. Кэт поползла навстречу свету. Феррус смотрел на нее. В нескольких футах от него она остановилась и увидела, что Феррус улыбается. Мелькнули коричневые гнилые зубы. «Где мы?» — спросила она. «Мы можем выбраться?» Улыбка исчезла. Он задрал голову, и дневной свет падал прямо на его лицо. Дида лизала его левую руку, которая повисла вдоль тела. Правой рукой Феррус подозвал Кэт поближе. Он широко открыл рот и показал на розовую полость внутри. Она заглянула туда, у него не было языка. «А это еще кто, черт побери?» Ривз, опустившись на колени, смотрел вверх на короля, который стоял в дверном проеме, лишенном двери. «Никто, ваше величество! Просто бедный Феррус! Он не мой, сэр, и вдобавок дурачок!» Ривз выразительно покрутил пальцем у виска. «Я нанял его на работу из чистой жалости!» Феррус стоял на коленях рядом с хозяином, с поникшей головой и опущенными плечами, словно бы его худое тело было не в силах удерживать их вес. «Я ему вроде отца», — пояснил Ривз. Дида тявкнула, напоминая о своем присутствии. Король нагнулся и потрепал ее за ухом. «Ох и воняешь же ты, любовь моя», — заметил он и почесал ей голову. После чего глянул через плечо на лакея герцога Альбемарля, которого Ривз подкупил, чтобы попасть в сад. «Ты уведи Дида, искупай ее в фонтане. Два других пса привязаны на улице. Держи ее подаль от них и будь с собакой поласковее, а потом сразу приведи ее обратно ко мне». Лакей, бледный и весь в поту, медленно обошел вокруг короля и взялся за украшенный драгоценными камнями ошейник спаниеля. Дида залаяла на него. «Тише, милая», — сказал король. «Скоро ты опять будешь пахнуть сладко». Лакей потащил собаку прочь. Где-то вдали весельчак и шквал заливались лаем. Несколькими минутами ранее Кэт и Феррус выбрались через шахту нового канализационного коллектора на строительную площадку. Они попали в комнату, предназначенную под судомойню или кухню, если судить по стоку в углу. Она находилась в ряду недостроенных апартаментов между большим садом и парком, очередная из бесконечных переделок, затеянных герцогом Альбемарлем. Над ними было только безоблачное синее небо, кирпичные стены доходили до уровня 8 футов. Над кирпичами поднимались опоры строительных лесов. Кэт прижалась к задней стене ниши, возможно, будущему камину или месту для печи. Нигде не было видно ни леди Каслмейн, ни господина Хэксби, ни Вилла. Все произошло так быстро, что Кэтрин толком не успела ничего понять. Когда они выбрались из коллектора, Кэт послала Ферруса на поиски Ривса или лакея, которого тот подкупил, надеясь, что ее выпустят в парк, и никто ничего не узнает. Тем временем она держала Дида за ошейник и пыталась заставить собаку перестать лаять. Ферус вышел из судомойни в большой сад через немощенный двор. Он нашел Ривса и лакея, но, к несчастью, вместе с ними также был король. Его величество уже как раз собирался послать обоих в выходной одежде вниз в коллектор на поиски собаки. Ферус привел назад всех троих. Если бы Кэт не сообразила отпустить Дида до того, как они вошли в судомойню, ее бы наверняка обнаружили. Теперь король разговаривал с Ривсом. «Ты хочешь сказать, что открыл люк в старый канализационный коллектор, чтобы прочистить засор?» «Да, ваше величество. Поступила жалоба, поэтому я послал Ферруса проверить, а сам пошел переодеться в рабочую одежду и взять инструменты. Бедная собачка, наверное, забежала туда и провалилась в шахту. Хорошо, что Феррус нашел ее там внизу и вытащил через новый коллектор, который проложили специально для этого здания». «Надо проверить, нет ли засора. Наверное, бедная собачка там застряла». По-своему, золотарь неплохо играл роль. Кэт никогда бы не поверила, что Ривс может говорить так смиренно и вкрадчиво. Только бы король не переступил порог. Если он войдет в судомойню, то непременно ее увидит. Хорошо, что Ривс и Феррус все еще стояли на коленях, так сказать, создавали своими телами защитную стену, не позволяя ее обнаружить». За их спинами послышалось какое-то движение, и Дида прошмыгнула между ног хозяина в судомойню. Она рьяно отряхивалась, обрызгав водой короля, Ферруса и Ривса. «Прошу прощения, ваше величество!» — выдавил из себя лакей, задыхаясь. «Она вырвалась у меня из рук, я не мог ее удержать, и...» «Утихомирься уже!» — сказал король. «Черт с тобой, не стану тебя наказывать! Дида, иди сюда!» Его голос переменился, став ласковым. Так мужчины разговаривают с женщинами, когда пытаются их соблазнить. «Чем отделить твоих спасителей в качестве благодарности?» Вдруг голос его снова стал резким. «Эй ты! Как тебя зовут?» «Ривс, ваше величество». «Поди к черной лестнице и спроси господина Чифинча. Он подаст тебе за труды. Поделишься со своим работником». Кэт услышала удаляющиеся шаги короля. Ривс и Феррус молча оставались на своих местах, по-прежнему стоя на коленях. «Ко мне, шквал!» — позвал король. «Ко мне, весельчак! Вот и Дида нашлась!» В Сент-Джеймском парке все было прежним, и в то же время все изменилось. Здесь было также многолюдно. Прогуливающиеся под руку джентльмены, пошатывающиеся после обильного обеда, леди, выставляющие свои прелести с разной степенью откровенности, утки в канале, живущие своей загадочной жизнью, и простой народ, который пребывал и убывал хаотичными разноцветными волнами. За спиной Кэт с лязгом захлопнулись частные ворота в большой сад кокпита. Она слышала, как закручивают болты. «Передайте господину Хэксби», — сказал ей Ривс, когда она уходила из сада. «Что с меня хватит? Еще чуть-чуть, и у меня на шее была бы веревка». Кэт пошла прочь, огибая конец канала и направляясь к воротам за Уоллингфорд-хаусом, которые вывели бы ее на Чаринг-Кросс. Встречные откровенно глазели на нее. Молодая женщина была прилично одета, но после путешествия по канализационным коллекторам одежда ее намокла, была вся в грязи и источала невыносимый запах. Мокрая ткань юбки и сорочки хлестала Кэтрин по голеням при каждом шаге. Подол юбки, низ плаща, башмаки и чулки совершенно промокли. Ей казалось, что все поры ее кожи насквозь пропитались смрадом канализации. Больше всего на свете ей хотелось поскорее оказаться дома и отмыться. Она больше не станет ввязываться в это глупое и опасное дело. Вероятнее всего, Ривс попытается отыскать то, что старая госпожа Кромвель спрятала там внизу, чтобы это ни было. Ну и пусть, ей-то не все равно. Кромвели могут сами о себе позаботиться. «Никак свалилась в нужник?» Она посмотрела налево. Два мальчишки-пажа показывали на нее пальцами, морща нос от отвращения. «Не-а!» — сказал второй. «Не смогла вовремя найти нужник, скорее всего!» «Это госпожа Дерьмо! Эй, госпожа Дерьмо!» Кэт поспешила дальше. Сорванцы не отставали, с наслаждением выкрикивая оскорбления, но предусмотрительно не подходя ближе, чем на расстояние вытянутой руки. Однако вскоре они отцепились от нее. На лицах мальчишек отразился испуг, и они поспешно разделились, чтобы затеряться в толпе. Кто-то бежал за ней. Рядом появился Ферус. Кэтрин в удивлении остановилась. В руках у него была палка. Он угрожающе размахивал ею вслед убегающим мальчишкам. «Что ты делаешь?» — спросила она. Ферус сунул руку под грязную рабочую блузу, достал почерневший сверток около 9 дюймов в длину и протянул ей. Она уставилась на него. Ферус закрытым ртом издал громкий звук, похожий на мяуканье или крик птицы, или плач ребенка, и снова протянул ей сверток. И тут до Кэт дошло. Она взяла сверток и взвесила его в руках. Он был грязным и тяжелым. Она перевела взгляд на лицо Феруса. «Спасибо!» Она порылась в кармане. «Вот, это тебе!» Она протянула ему пенни. Ей бы хотелось дать ему крону, но таких денег у Кэтрин не было. Однако Ферус не взял монету. Он опять улыбнулся. «Он выглядит довольным», — подумала Кэт. «Если только рыба может выглядеть довольной, и радость сделала его чуть ли не красивым». И сама удивилась. «Возьми», — вновь сказала она. «Это тебе». Улыбка исчезла с лица Феруса, будто ее стерли губкой. Он выхватил пенни у нее из руки. Повернулся и, спотыкаясь, пошел прочь, а потом бросился на утек, неловко прихрамывая и размахивая своей палкой. Люди расступались перед Ферусом, как будто тот был сумасшедшим. Вполне возможно, что Ферус и впрямь был сумасшедшим, как и все они.